Князь спешился перед палатами. «Ты должен мне тело», — вкрадчиво промолвил он. «О чем это ты?» — сказал хозяин. «Я князь Сиддхартха из Кабилы, бич демонов». «Сиддхартху мы уже обслужили», — был ответ. «Ты так считаешь», — сказал князь. «Обслужили, сделав по приказу Брахмы эпилептиком. Однако это не так. Человек, которого вы обработали сегодня, всего лишь невольный самозванец. Я настоящий Сиддхартха, о безымянный жрец. Я пришел потребовать свое тело, сильное, без изъяну, без скрытого порока. И ты послужишь мне в этом. Послужишь, вольно или невольно, но послужишь». «Ты так считаешь?» «Я так считаю», — подтвердил князь.